Мимикрия 14. Последняя весна повсюду. 1. Как получается, что какой-то из дней становится первым весенним? Уже случались и не обманки, и западенки в феврале, даже в январе, сразу после крещения. Но каждый год с какого-то одного дня начинается неотменимая, безостановочная весна. На отливающих сугробах темной кольчугой поблескивает ледяная корка. Вдруг слишком заметно блеснет в ярком небе пролетающий самолет. Точно, это твоя личная первая ласточка. И воздух обретает вкус и запах, а к тебе возвращается радость ко вкусам и запахам. Но главное, этот гул вокруг точно в ушах отложило. Ты слышишь миллионы вестей из всех слоев воздуха, звуки земли, звуки воды. Идешь, глядишь на пеги и проплешины холмов, ложбин, сразу ждешь. Вот здесь будет молодая трава, отсюда брызнут цветы, если не прямо сейчас, то через минуту. В Италии уж и ждать не надо. Там вот-вот зацветет вишня, а поля зелены не первую неделю. Давно бегут ручьи, на большинстве деревьев прокнулись листья, а на юге уже кудрявится солнечная стружка жаворонкового пения. По-итальянски жаворонок «Альйодола». Надо прощаться, пора забывать. Звонили из эмпатику, сказали, что Варварины билеты снова сдали и перенесли отъезд еще на 2 месяца. От нее, как прежде, ни слова. Моей гордости навсегда не хватило. Никогда не хватает. Я снова писал и звонил Варваре, сначала в легком тоне, словно ничего не произошло, словно не было двухмесячного молчания, потом жалобно, затем с возмущением. Это я, отказывая себе во всем, возил ее в путешествие по всему миру. Это мне благодаря она сейчас находится в Италии. С чего она взяла, что со мной можно обходиться так бесцеремонно? Я уж забыл, что недавно считал Варварина пренебрежение прекрасным поводом для расставания. И все же в глубине души я знал, что любая жестокость, которую можно ожидать от моей бывшей, возлюбленной, изначально мною допущенная, прощена. И уже простил ей столько непростительного, что трудно вообразить ту степень безобразия, которая стряхнет с меня завороженность всеми варваринами стрекозами, былинками, персидскими узорами и волчьими песнями. Ненавижу себя, ненавижу любовь. Если можно назвать любовью такое разрушительное недовольство. Возможно, то, что я кое-как мирюсь с собой, как раз означает возлюбить ненавидящих себя. Кружева льда по краю обрушенных луж. Город — огромный зал ожиданий, наполненный светом и гулом. Кто-то кого-то встречает, кто-то собирается в дорогу. А я-то что здесь делаю? Позвонил Ольге. Ольге нельзя звонить слишком рано. Она просыпается часа в 2-3, потом долго еще не поднимается и смотрит на птиц. Окно в спальне всегда приоткрыто. На подоконнике горкой лежат подсолнуховые семечки. Ольга уверяет, что ее птицы приучены беречь Ольгин сон. Они не кричат, не ссорятся, не цокают когтями. Более того, они учат этому своих детей. Пара дятлов-супругов давала уроки следку юному дятлу, как-то внушая ему: «Тише, сынок, хозяйка отдыхает, ходи на цыпочках, не чавкай клювом». Слёток, на что уж маленький, а какой смышленый, не огрызается, не спорит, мол, а чего собаки тогда лают во весь голос? Ходит аккуратно, ест в полголоса. Может, кто-то не поверит Ольгиным рассказам, а я вот верю. В то, что дятел ест на цыпочках и в собак, поющих хором. А если Ольга расскажет, что ее лягушки по утрам чистят зубы, себе или самой Ольге, я первый восхищусь рассказом. Долгие гудки. Сначала радуешься, что нет ответа. Потом, естественно, начинаешь думать, что с тобой не хотят разговаривать. Через час Ольга звонит сама. «Весна начинается», — говорит она. «Скоро будет много работы. Раскутывать деревья, открывать розы, высаживать гортензии». Как они справятся без Варвары? А она не звонит, не отвечает на записки в своем репертуаре. «Мы уж проходили такое не раз», — говорит Ольга. «Если Варя давно не говорила с матерью, странно было бы ожидать, что она успела поговорить с ней обо мне». Вместо того, чтобы переждать неудачу, позвонил Крему. Сразу, с пылу, жару, по попал как раз в пыл и жар. Вадим Маркович бушевал, как лесной пожар, который до моего звонка временно обходился без леса. Сегодня вечером ездили во Флоренцию, чтобы купить ткань для штор. Это была важная поездка и важная покупка. От штор в номерах зависит многое. Шторы делают пространство, говорит Крам, а в Флоренции два с лишним часа пути. «Зачем вы поехали вчетвером?» — спросил я не в попад. «Затем, — яростно отвечал профессор, — что хваленый вкус нашего уважаемого художника никогда так не очевиден, это если мягко. Когда Крем прибавляет в слово «уважаемый», значит, он не только не уважает уважаемого, но с трудом воздерживается от актов насилия. Я не стал спрашивать, какие претензии у профессора к варваренному вкусу. Ясно, что для подстраховки во Флоренцию отправился целый худсовет. Представляю, как это восприняла Варвара. Она терпеть не может, когда ее вкус и решение ставят под сомнение. Вряд ли она готова прощать это Крему. Тут еще всякие Лиды, Андреи, Даниэлы. Как Лида, вечно одетая в спортивный трикотаж, может судить о такой тонкой материи, как шторы? Когда компания приехала во Флоренцию и выгрузилась рядом с магазином, торгующим тканями, было примерно 3 часа пополудни. В магазине Варвара принялась рыться в сумке, потом высыпала ее содержимое на пол. Так не нашла того, что искала, блокнота с размерами штор. Разумеется, Вадим Маркович выразил неудовольствие. И я представил себе, как нежно краснея лысиной, он извинченно говорит, мол, от человека, который взял за работу главного художника, можно было ждать большей организованности. А дальше, наверное, Лида брякнула что-то про драгоценное время 4 человек, приехавших за 100 верст понапрасну. Она закатила жуткую сцену прямо в магазине, рыдала в голос, убежала куда-то в город. Потом мы час должны были ее искать, сейчас уговаривать. Спасибо, Михаил, за такого прекрасного работника. Удружили. Чувствую, что Вадим не прочь направить вновь вспыхнувшее раздражение на того, кто точно не разрыдается и не устроит сцену. Но мне было не до Вадима. Как я мог оставить сумасшедшую Варю в чужой стране с посторонними людьми? Как мог надеяться, что она изменится, станет здравомыслящим, организованным, невозмутимым человеком? Господи, что ж теперь будет? Если Варвара не справляет своими обязанностями, Вадим Маркович, вы можете с ней расстаться, заплатить за уже сделанную работу, купить билет домой. Я ждал, что сейчас Крен начнет кричать, во что ему обошлось сотрудничество с Варварой. Сколько денег, времени и своей крови он потерял из-за ее неверных решений. Мне даже показалось, что он набрал воздух в легкие, чтобы дать залп, имею в виду, ничего больше не платить. Вместо этого Вадим Маркович спокойно сообщил, что завтра намерен обсудить со мной Колобка. «Это какого Колобка?» — спросил я ошарашенно. «Который на сметане мешон, по сусекам скребен». «Колобка как архетип», — сухо пояснил профессор. «Начинаем в 11:00. Виталий будет 9:00. Прежде Крем обсуждал со мной только благородные мифологические типажи, вроде Прометея или Амазонок, а героев детских сказок оставлял для Артемия. Сегодня, благодаря Варвариному проступку, Вадим Маркович, видимо, счел, что может отыграться. Варя не взяла во Флоренцию блокнот, а мне на голову свалился Колобок. Так устроен мир». По обочинам дороги, сверкая, неслась оттаявшая вода. Создавалось впечатление, что она бежит не по каким-то причинам физического порядка, потому что хочет бежать. Такое у нее беспокойное настроение. Я представил Варвару по дороге из Флоренции после сцены в магазине, побега в город. Бедняжка даже не успела прогуляться по чудным улочкам, дойти до набережной Арно, где когда-то мы вдвоем видели пару цапель под мостом Санта-Тринита. Она ехала в машине с людьми, крайне недовольными ею, пожалуй, даже еще на время возненавидевшими ее, и держал на распухшем от слез и злобы лице выражение пристойной задумчивости, точно фрейлина на похоронах. Неужели и в этот раз она останется в Ампатюку? Неужели останется?